Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксур. Сообщил о своем намерении. Телеграмма из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. Это было. Нам нужна информация обо всех. Буква Ша. Школьник, школьник, ты силач. Шар земной несешь, как мяч. Молодец, Паша. Ленечка, любимый, я хочу выпить за тебя. Конечно, нелегко быть женой полярника. Год разлуки. Но мы тебя очень ждали. Я тебя ждала. Валечка, я тут. Я с тобой. Пап, а хочешь я грузинский танец танцую? Давай, порадуй, папа. Трам-парам-бам, трам-парам-бам, трам-парам-бам, трам-пам-пам. Все. А это вас так в детском садике научили? Нет, дядя Гиви. Пойдем, поможешь мне на кухне. Валя! Какой такой дядя Гиви? Который приходил к маме. И часто этот дядя Гиви к вам приходил? Часто! Я у тети Кати чай с плюшками пил. Иди на кухню. Ох, Ленечка, подошел, папа! Сидеть! Гиви, доброе утро. А ты чего там? Ух ты, совсем новое. Что за материал? Фетр? Угу, он самый. А ты знаешь, что валяют его из козьего или овечьего пуха? Фетровые головные уборы очень теплые и красивые. Это, конечно, все интересно. Только при чем здесь женский головной убор? Убили же мужчину. Что, серьезно? Да, убили Георгия Ливановича Бабаридзе, заведующий пошивом головных уборов времена года. А, вот откуда шляпки. Видимо, шили на любой сезон. Ну, видимо, да. Так, обнаружила продавец соседнего магазина сукно Анфиса Попович. Ага. А, и вот, смотрите, насчет шляпки беру свои слова обратно. Она была на голове убитого Гиви. Вот как? И что же убийца хотел этим сказать? Красная шляпка на голове убитого – это вызов, а? Убили, да еще и поиздевались. По мне, так это похоже на месть. Или злую шутку убийцы. До сих пор не верится. Значит, вы говорите, когда вы вошли, шляпка уже была на убитом. Ну да. Зачем бы мне? Ну, мало ли, с испуга. В каких отношениях вы были с гражданином Бабаридзе? Что? На что это вы намекаете? Это простой вопрос. С ваших слов, вы пришли в 7:35, а ателье открывается в 8 утра. Зачем? Просто, чтобы выпить чаю. Так что, между вами была любовная связь или нет? Да какое вам дело? Где вы были вчера вечером? Я не поняла, вы меня сейчас обвиняете или что? Успокойтесь, пожалуйста, и отвечайте на вопросы. Следователь Журба, где вы были вчера вечером? В 6 закончила работу, сразу домой. А убитый? А я к нему не приставлена. Когда видели убитого последний раз? Вчера. В районе 4:30. Раньше закончил. Я в витрину смотрю, идет. Значит, он потом вернулся. Вернулся, тут бац. Или он сразу с убийцей пришел? Извините, мне нужно выйти на улицу. Лагутенко. Я. Есть. Чуть на нее так набросился. Она что-то не договаривает. Для меня каждый, кто нашел тело, подозреваемый. Что, время смерти, я так понимаю, вчерашний вечер, да? Совершенно верно. Думаю, 19:21:00. Прямо в сердце? А могла это сделать женщина? В запале ревности? Почему бы и нет? Что с отпечатками? Стерто Данила Матвеевич. Но имеем вот такой вещдок. Нашел возле трупа. Характерных порезов на конечности жертвы я не нашла. Убийца мог потерять. А на руках у девушки порезов нет? Вроде. И вот еще. Это что? Записная книжка убитого. Холодно. Вас, дамочка, не поймешь. Вам то душно, то холодно. А тебя что, приставили ко мне, что ли? Да не убивала я его. Прицепилась милиционерша противная. У Гиви знаешь, сколько баб было? Сколько? Молодой еще, чтобы такое рассказывать. А нам расскажете? Да не считала я их. Разные бегали, то одна, то другая. У него в мастерской диванчик стоит. Вот если бы диванчик рассказать мог. Откуда такая осведомленность? Бывали там? Я? Знаете что? Вы нам лучше вот что скажите. А ревнивые среди его барышень были? Ну, такого я не видела. А, один мужик на днях чуть дверь ему не выбил. Гиви! Гиви, выходи, разговор есть! Гиви! Отключи! Эй! Вы чего хулиганите? Гиви! Я тебе сейчас дверь выбью! А ну, выходи! Я вам сейчас выбью! Сказал. Я сейчас так выбью! Да что ты! Уходите! Иначе я милицию вызову! Ну я иду! Уйду! Ну из него я шашлык сделаю! Мне ты по чужим бабам куда таскаться! Фу. Иди давай! Видно, жинка ему рога наставила. Надо составить фотопортрет. Лагутенко. Я. Езжайте к художнику. Задача ясна? Есть. Пойдемте. Я сумочку заберу. Угу. Ну что, поехали домой к Бабаридзе? Поехали. Откройте! Что, нет никого, что ли? Здравствуйте, прокуратура. Здравствуйте. Следователь Журба. Скажите, можете нам показать комнату, где проживал Георгий Бабаридзе? Проживал? А вы... Представьтесь, пожалуйста. Галина Владимировна Долгих. Так, а что случилось? Бабаридзе убили вчера вечером. Как? Нашего Гиви? Вы хорошо его знали? Ну, конечно. Мы 10 лет как соседи. Вон его дверь. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Хоть и мужчина, а комнату содержал в порядке. Галина Владимировна, а каким человеком был Бабаридзе? Добрым, хорошим. Что не попросишь, всегда поможет. Женщин водил? Не часто. Да я не следила, какое мне дело. Что в коробках? Шляпки. шляпы? Гиви их на заказ изготавливал. Шляпник, он отменный. И много у него было заказов? А как же? Понятно. Подпольное производство. Ой, ну что вы такое говорите? Ну, хотя, я не знаю. И хорошо он зарабатывал? Ну, в карман я к нему не заглядывала. Но, сами понимаете, заведовал интпошивом. А люди круглый год головные уборы носят. Значит, не бедствовал? Не бедствовал. Всегда чем-нибудь угощал. То фигурного печенья накупит, то подушечек чаю. Ну, имея левый доход, сладости купить не проблема. Но не все готовы на такие широкие жесты. Это точно. У кавказцев щедрость в крови. А как он вообще в Виннице оказался? Вот показания соседки Галины Долгих. Он участвовал в освобождении города. Был ранен, попал в госпиталь. Так. Познакомился с соседом по палате. В профессии шляпник. Вот оно что. Научил его ремеслу. Угу. Старый шляпник умер, и Гиви занял его место. Ну, хорошо. Это, так сказать, его творческая биография. А что с подпольными доходами? Деньги сыщики нашли? Совсем небольшую сумму в коробочке из-под чая. 852 рубля. По его меркам это пшик. Среднемесячная зарплата. Должно быть как минимум раз в 10 больше. Так, может, деньги и были причиной убийства? Может. Да, а что с портретом подозреваемого? Нарисовали его? Вот, есть. Ну-ка. Художественно. Длинные волосы, усы и фуфайка. Ну и достаточно высокий. Как по мне, вылитый уголовник. Жаль, не знаем, как зовут. Ну да. Ну что, какие планы на вечер? Есть пока только планы на завтра. Ну, отлично. Тогда сегодня можем где-нибудь... Секунду. Журба, слушай. Света? Ты откуда звонишь? Ты в Виннице? Да нет, не женился пока. Хорошо. А когда ты приезжаешь? Давай, может, я встречу. Договорились. Ну, я... Так на чем мы закончили? Мы говорили о моих планах на завтра. Собираюсь обойти квартал вокруг инпошива, поспрашивать людей. А, ну правильно. Ерзай. Света. Скажите, вы видели этого человека? Не видела. Спасибо. Уважаемый, вы могли бы мне помочь? Почему бы нет? С такой красавицей хоть на край света. Идемте со мной танцевать. Не сегодня, я из милиции. Капитан Лужная. Капитан? Посмотрите внимательно сюда. Вы встречали этого человека? Бандитов ловите? Вам охота поговорить? Ты смотри, какая строгая. Вы не на меня, вы сюда смотрите. Мужчину этого встречали? Так это же вылитый Ленька, полярник. Живет сверху от меня. Адрес какой? Идем покажу. Живет в этом доме. Только-только недавно вернулся. Щекотно! Пашка, потерпи сейчас. Ну, щекотно! Вот, все, все, все, готово, давай. Так. Ого, у тебя нога выросла. Ну, сколько? Ну, сантиметр, нужно будет валенки новые покупать. Ого, класс! Ну, целый сантиметр! Угу. Это папа, папа, папа! Сядь, я сказала. Здравствуйте. Здрасте. Я из милиции. Мне нужно поговорить с Леонидом. Он дома? Его нет. Я могу войти? Да, проходите. Здравствуй. Пашка, беги на кухню. Зачем вам мой муж? Вы знаете, что убили заведующего шляпным ателье? Знаю. Мне известно, что ваш муж ему угрожал. Я догадываюсь, почему. Это вас не касается. Лично меня нет. Но вот у следствия есть основания подозревать вашего мужа. Вы думаете... Да нет. Нет, это я во всем виновата. Виновата в чем? А это вы? Я познакомилась с ним, когда покупала шапку сыну. Спасибо. Ну и сколько лет богатырю? 7. Скоро в первый класс пойдет. Шапка хорошая будет. Спасибо. До свидания. Замужем? Да, замужем. А муж не боится, что тебя такую красивую украдут? Ну, мой муж полярник. Он сейчас на Северном полюсе. Ну вот. А потом сама не знаю, зачем к нему поперлась в следующий раз. И вообще на ходу придумала, что мне шляпка нужна. Ну, начали примерять. Он мне комплимент за комплиментом говорит, я таю. Говорит, а я таю. Знал, как найти подход к женщине? Ой, не то слово знал. Да, в общем, голову я потеряла. Понятно. Долго вы с ним встречались? Нет, всего раз 5. Ну, а потом все, я ему сказала, что больше не ходил. И его магазин 10-й дорогой стал обходить. Да. Дальше Леня вернулся, родители его из Чернигова. Ну, Пашка, возьми тут, да и станцуй. Да и ляпни, что это его дядя Гиви научил. Ах ты ж, подоскуха! Сидеть! Я там год на морозе потратил, а ты тут пригрела! Не трогай, мам! Паш, пойдем, пойдем. За палец укусил? Да, прям до крови. Я ему бинт, зеленку дала, он тут быстро палец перемотал, бутылку взял и бегом из квартиры. А вам известно, где сейчас ваш муж? Да, он у друга ночует. Я ходила к нему прощения просила. Он меня матом погнал. Арктика, северное сияние. Сколько романтики. Средний показатель температуры зимой от минус 40 до 68 градусов Цельсия. Да, сурово. Да, условия не тепличные. Плюс полярная ночь и жесткие ураганные ветры. Чтобы там работать, нужна большая отвага. Да, и вот представь себе, после года на арктической станции полярник возвращается домой в надежде, что жена обогреет его своей любовью, лаской. А она, оказывается, пригревала другого. Могу представить его чувства. Да, ну, в общем, жену надметелил и пошел разбираться с соперником. Это что? А это бинт с места преступления, со следами крови и, возможно, зеленкой, что ли. Так, ну вот, сыщики нашли Леонида Кузнецова в доме его друга. В момент убийства Георгия Бабаридзе друг был на работе, так что подтвердить алиби Леонида он не смог. Хорошее дело. Жена перед шляпником ноги раздвигала. Его кокнули, а на меня решили повесить. Возле Интпашива дебоширил. Дверь хотел выбить. А убитого собирался пустить на шашлык. Не, ну тебя, конечно, понять можно. Да что ты понимаешь? Я когда обратно летел, меня распирало изнутри всего. Я и каждый день стихи писал. 2 тетрадки такие расписал. Не после 3-дневного запоя пошел и убил. Заладила. Не было такого. Я, конечно, пил, но не до чертиков. И? Когда эта торгашка отмазала грузина возле дверей мастерской, я решил, что буду умнее. Дождусь его и по роже надаю где-то в подворотне. Стал следить. Полпятого шляпник вышел из магазина, и я за ним. Потом из телефона автомата позвонил какой-то любовнице, Мариночке. А закурить не найдется? Не курю. Алло, Мариночка. Радость моя. Я к тебе сегодня заскочу. ты одна будешь? Миловался с ней и чукнул в библиотеку. Сейчас у тебя. Библиотеку Тимирязева? Ну, я за ним в зал туда-сюда. Он как сквозь землю провалился. А вы ничего не перепутали? Товарищ милиционер, я же сказал, я был трезвый. Ну, может, чуть-чуть. Оксана Игоревна, тебе есть еще вопрос к нему? Нет. Товарищ сержант, выведи, пожалуйста. Да, интересно получается. А в этой библиотеке работает соседка убитого. Галина. Думаете, она спрятала Гиви? Почему нам не сказала? Не знаю. Поехали спросим. Пятницу? Быть такого не может. Меня целый день не было. А где вы были? Получила новые книги. До самого вечера. Вероятнее всего, он приходил к Медее. А она кто такая? Она зав сектором журнальной периодики. Медея. Такое интересное имя. Грудинка. Землячка Гиви. Работает у нас с июня. Тихая, скромная, порядочная. Сейчас я ее позову. Минуточку. Скажите, Гиви вам рассказывал о некой Мариночке? Возможно, она приходила к нему домой? Нет, никогда. Медея! Простите меня. Ой, ой. Федор Степанович, успокойтесь. Я вам помогу и... Ну смотри, политурка лопнула. Страница порвалась. Да будет вам, с кем не бывает. Я не хотела. Ну что не хотела? Малахольная ты какая-то. И земляк твой малахольный. Малахольный? И что это значит? Федор Степанович, это люди из прокуратуры. Здравствуйте. Добрый день. Отвечайте. Отвечаю. В пятницу на прошлой неделе. Пронесся мимо меня, чуть с ног не сбил. Извините. Да чтоб тебя. Медея! Медея! Молодой человек. Ну чего ты орешь? Тишину нужно соблюдать. Это библиотека. Да, извините. Извините. Попривыкали там у себя в горах. Федор Степанович, не говорите так. Гиви был мой жених. Его убили, а вы так... Жених? Жених? Девонька, прости, я не знал. А так а что же ты скрывала? Мой отец был против. Гиви приехал в отпуск в Грузию. Мы познакомились, хотели пожениться, отец сказал нет. И вы сбежали из дома? Можно и так сказать. Мария, мы можем поговорить где-нибудь наедине? Да, в малом зале. Там сейчас перерыв. Видите? Пойдем. Значит, невеста, говорите. А заявление в ЗАГС подавали? Нет, не успели. Гиви хотел свадьбу весной отпраздновать, чтобы денег подзаработать. Насколько вы были близки? Вы что, мы даже не целовались. А виделись часто? Ну, примерно 2-3 раза в неделю. Гиви много работал, но он приходил, мы общались и чай пили. Как думаете, кто мог желать зла Георгию? Не знаю. Правда, в пятницу он ко мне забегал и просил вывести через черный ход. Сказал, за ним следит тип неприятный. Он? Да, он. Я его в окно видела. Хорошо. Скажите, а вы знаете некую Мариночку? Нам известно, что ваш жених с ней близко общался. Нет, не знаю. Пока вопросов нет. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну и кого нам теперь об этой Мариночке спрашивать? Оксана Игоревна, а что, если мы оставим кого-нибудь в Инпашиве под видом работника? Ну, пусть посидит, понаблюдает. Может, что-то об этой Мариночке узнает. Хорошая идея. Могу Никифора приложить. Лагутенко, что ли? Толковый парень. Ну, растолковый, то давай. Медея, детка, что ж ты мне не сказала? Я ж вроде бы не чужой человек. Мы с Гиви были добрыми соседями. Да и с тобой работаем бок о бок. Простите. Это... И меня прости. Ну, я же не знал. Спасибо. Да, конечно, проинструктирую. Спасибо. Дата и подпись. Ну что, в профсоюзе дали добро, завтра выходишь на работу. Готов? Ну а чего там? Сиди, наблюдай, да в блокнот записывай. Ну и правильно, и выдавай себя за простачка. А это я умею. В присутствии простачков народ теряет бдительность и начинает болтать лишнего. Работа мечты. Лагутенко, сядь нормально. У тебя дом работы мечты. Да понял я, понял. Ну что, по домам? Правильно, завтра ведь на работу. Молодец. Не замерзла? Не, мам. А кто такой этот дядя Данил? Друг. И о всех подозрительных личностях докладывать Оксане Игоревне. Есть. И давай без геройства. Усек? Да, да. Даня, ну сколько можно ждать? Света? Оксана Игоревна, это же актриса. На приветики. Ты же обещала предупредить. Угу. Прекрасно выглядишь. Угу. Точно. Я ее в кино видел. А это дочка? Да, Лидочка. Здрасте. Привет. Так, Лида, марш в машину. Шофер ждет. Поехали. Да-да. Так, пожалуйста. Ну, Данила Матвеевича и знакомые. До свидания. Проходите. Так, Лидочка, располагайся. Я так понимаю, вы сегодня останетесь у меня? Не совсем. В смысле? У тебя что-то случилось? Случилось. Я выхожу замуж. Поздравляю. Когда? Скоро. И кто он? Эдуард. Композитор. Он пишет музыку для кино. Правда, он еще не разведен, но это дело времени. А от меня ты что хочешь? Мы с Эдуардом едем недели на три на Кавказ. Мне нужно, чтобы Лидочка осталась у тебя. Ты что, с ума сошла? Ну, послушай. Лидочка – это самое дорогое, что у меня есть. И я ее могу оставить только с тобой. Нет, я, конечно, польщен, но... Никаких «но». Ты же мне сам сказал, что я всегда могу на тебя рассчитывать. Это было в 44-м. 12 лет прошло уже. Столько лет, а ты все помнишь. А я так ждала, что ты меня позовешь замуж. Стой. Вообще-то это ты от меня упорхнула тогда. Ну, знаешь, кто старая помянет, у меня через час поезд, не провожай. Лидочка, милая! Свет, постой, ну, я же ничего не знаю о детях. Ну, она уже у меня очень самостоятельная, и она тебя не стеснит. Ну, все, пока-пока! Ага. Ну что, будем дружить? Тебе сколько лет? 11. Взрослая. Вы не расстраивайтесь. Я ненадолго. У меня есть шоколад к чаю. Правда? Я понял твой намек. Ну что, пойдем, поставим чайник? А вот здесь у нас кухня. Проходи. Так, Лавренев, Литвиненко, Лобан. Артем, а что ты там ищешь, а? Да телефонный номер этой Мариночки. И как, удачно? Ну, пока единственное совпадение – это Личковская М. А это она и есть. Марина Личковская. Чего же молчали? Так я только что узнал. Вот, оперативник Оксана Лужная выяснила по телефонному номеру адрес Личковской и... Ну, что там еще не томить? Эта Мариночка оказалась женой зампредседателя Винницкого облсполкома Ильи Ильича Личковского. Ого, этот шляпник дает. И что из этого следует? Еще один любовный треугольник. А поскольку Диви являлся любителем женщин, это неудивительно. Да, судя по содержанию телефонного разговора, который слышал полярник Леонид Кузнецов, речь шла о свидании в ее доме. Ну, значит, надо поговорить с этой Мариночкой. Только делать это осторожно, учитывая то, какую должность занимает ее муж. Понимаю. Данила Матвеевич, а почему вы не рассказывали, что знакомы с актрисой Дубравиной? Ну, что рассказывать? Мы просто были соседями. Жили на одном этаже. Просто соседи? Девочка на вас похожа. Допрос окончен? Извините. Привычка. Лида! Ну что, ты готова? Да. Можно выходить. Попробуем тебе оформить школу. О, граф Монте-Кристо. Это, между прочим, моя любимая книга. Да, хорошая. Закладку только не сбей. Прошу. Спасибо. А что эта милиция заинтересовалась моей Мариночкой? У меня супруга идейная. Законов не нарушает. Мне надо задать ей пару вопросов. Пока моей супруги нет, можете задать вопросы мне. Эти вопросы я должна задать ей лично. А как вас капитан? Лужная. Лужная. Вы знаете, у нас с супругой нет друг от друга никаких секретов. Поэтому вы... можете целиком и полностью довериться мне. Хорошо. Вам знакомо ателье Инпашива «Времена года»? Да, что-то на слуху. Конечно. Мариночка покупает там шляпки. А сами вы бывали там? Я нет. Ходить по магазинам – это почетная обязанность моей супруги. О! А вот и она. Мариночка, здравствуй, здравствуй, мой солнышко. Добрый привет. День. У нас давай. Гости? Да, знакомься, это девушка из милиции. Здравствуйте, капитан Лужная. Здравствуйте. А, так ты все-таки решил подать заявление в милиции? Какое заявление? Знаете, на медне моего супруга в служебной машине кто-то разбил заднее стекло. Хулиганы какие-то, представляете? Марина, ну при чем здесь стекло? Девушка из милиции пришла к тебе совершенно по другому поводу. Ко мне? Ну что вы, я же никогда ничего не нарушаю. Вы знакомы с шляпником Георгием Бабаридзе? С Гиви? Да, конечно. Я более 5 лет у него шляпки заказывала. Ой, как жаль. Где теперь такого шляпника найти? Нам известно, что вы должны были с ним встречаться в пятницу, 9 ноября. В пятницу? А что ты на меня так смотришь? Я же тебе говорила. Он должен был прийти, принести заказ. Мы норковую шляпку для нашей дочери, для Анталочки, заказывали. День рождения. 18 лет. Ясно. И Бабаридзе собирался прийти к вам вечером домой. Ну, конечно. Он пришел, принес заказ. Я рассчиталась. И все. А на следующее утро я узнала, что его убили. Установили причину убийства? Вот. Дань, Данила Матвеевич, не по правилам это. Мать должна писать заявление. Ну, Ольга Петровна, так уж сложились обстоятельства. Но, может, в виде исключения, конечно, под мою ответственность. Обстоятельства. В виде исключения девочку я, конечно, приму. Спасибо. Лидочка, закрой-ка ушки, пожалуйста. А по-хорошему, надрать бы Светке задницу. Тоже мне коза-стрекоза. Ну, Ольга Петровна. Ей очень повезло, что ты есть у нее. Хоть у тебя голова на плечах. Уши уже можно открыть? Открывай. Лидочка, подойди ко мне. Так, детка, завтра приходишь в школу. Учебники, тетрадки, сменка. Все ясно? Ясно, Ольга Петровна. Спасибо вам огромное. Даже не знаю, что бы мы делали без вас. Ну что, а теперь слушаю. Играй в книжный. Я знаю, ты книжки любишь. Да, я занята сейчас. Тогда купишь мне «Дети капитана Гранта»? Ну, вот если повезет. Какая встреча? Не советую. У меня характер вспыльчивый. Я сказал, положи оружие. Здрасте. Здрасте. А где Гиви? Шляпку заказывали. Давайте талончик. Я ничего не заказывала. Тогда кто вы и зачем вам Гиви? Какая вам разница? Да постой. Чего тебе? Познакомиться. Как зовут красавица? Нюра. Нюра, Нюра. Убили его. Я пока за него. Убили? Хорошо его знала? Нет. Шляпку у него заказывала. До свидания. До свидания. Шляпку она покупала. Девчата, привет. Привет. Соскучилась. В селе без света и музыки тоска зеленая. Ой, мать в коровнике спину сорвала. Батя вообще не просыхает. Садись. Случилось что-то? Новость слышала? Гиви убили. Да, слышала. Я в Интпаших заходила, там вместо него какой-то курносый сидит. Я как узнала, чуть в обморок не упала. Неспроста это все. Говорят, его ножом зарезали. Ужас. Что мы теперь делать будем? Надо обсудить. Хорош тут трепаться. Пойдемте в комнату покумекаем. Ну-ну. Нормально у меня нос. Журба, слушай. Данила Матвеевич, новости от Лагутенко. Говори. В ателье приходила какая-то подозрительная девица. Так. Ну, Никифор проследил за ней до общежития медучилища. Она обсуждала Гиви с подругами. Ну, судя по их разговору, их что-то связывало с убитым. Ну что ж, давай поедем, узнаем. И твой адрес? Улица Писарева. Осторожно, горячее. Хочешь? Что ты тебя на солененькое потянула, а? Не боись, все в ажуре. Угу. Страсть, люблю мамкины огурцы. Тарелки давай расставляй. Так точно. Здравствуйте. Данил Матвеевич, заходите. Добрый день. Здрасте. Следователь Журба, а это капитан Лужный. Садитесь. Что такое? Представьтесь. Новоселова Рима Николаевна. Ты? Таня. Матвеюк Татьяна Прокофьевна. Сахно Анна Митрофановна. В каких отношениях были с Георгием Бабарицем? Гиви. Ни в каких. Просто знакомый. Просто знакомый? А чего ж ты тогда, Нюра, чуть в обморок не упала, когда узнала, что его убили? А потом вы все дружно это обсуждали. Что накумекали, кумушки? Таня. Ничего. Просто мы частенько покупали у Гиви уцененные вещи. Шляпки, перчатки. У него то, что с браком, за полцены продавалось. А то и дешевле. Да, я за 20-ку себе берет с кожаной вставкой отхватила. Дырочку зашила и все. А сейчас где купить? Вас послушать, Гиви одним браком торговал. У него бракованные шляпки, как пирожки, уходили. А ты, Таня, что себе покупала? Я? Шапку из кролика один раз. Да чего вы накинулись? У него полобщаки покупала. Спросите по комнатам. Умная. Я сама решаю, у кого и что спрашивать. Ну чего ты? Коллективно девки брешут. Мы да заранее сговорились. История про эти дырявые шляпки. Понимали, что рано или поздно могут спросить. А что, по-твоему, их всех связывает с Гиви? Ну, неужели он с ними всеми? Да нет, я думаю, тут что-то другое. А может, они спекулировали? Вот хорошо было бы с кем-то поговорить о них. Только с лицом не заинтересован. Тут на вахте один дедок работает. Так там же вроде старушка была. Ну, видать, сменщица. Я у нее спрошу, когда его смена. Любопытный дедок. О. Он у меня недавно свидетелем проходил. Тот, если знает что-то, обязательно расскажет. Пойдем поговоришь. Угу. Ну все, блины остыли. Что мне твои блины? Это из-за тебя они приперлись. В обморок она чуть не упала. Курица тупоголовая. Кто курица? Я курица? Отвечай! Ну ты, что ты мне сделаешь? Тихо. Прекратите. Что теперь делать будем? Я что-то придумаю. Может, тебе помочь с уроками? Спасибо, я сама. Как первый день в школе? Нормально. Записалась на литературный кружок. Правда? Молодец. О, Даня, мне поручили подготовить стихи молодых поэтов, таких, как печатают в журнале «Юность». В школьной библиотеке «Юности» нет. Ты не знаешь, где можно достать журнал «Юность»? А давай мы с тобой сходим в библиотеку Тимирязева. Там есть сектор журнальной периодики. Я думаю, там найдем твои журналы. Договорились? Пойдем? Пойдем. Здравствуйте, Федотыч. Здрасте, здрасте. Говорил же вам, Оксана Игоревна, что пригожусь. Посмотрим. Что это у тебя чесноком пахнет? Так это профилактика. Девки ходят, кашляют, а мне болеть нельзя. Чай с Мелиссой, может, все-таки будете? Ты лучше мне про этих девок расскажи. Римка и Нюрка. Кто еще? Таня. Ну, девки нормальные. Хлопцев не водят. Не пьянствуют, здороваются. Уж поверьте мне, если бы чего, я бы сказал. А что ты знаешь про этого шляпника? Которого кокнули? Так из первых уст. Из первых уст? Кто сказал? Анфиска, соседка. Через стенку с ним работала. Она же первая его и нашла. Да, мир тесен. Не то слово. Я этого кадра на прошлой неделе чуть вот этими руками сам не пришиб. Чего? Шурку, четвертая из ихней комнаты, ну, подружка ваших студенток. Так вот, я ее у него отбивал. Ах ты, тварь! Да клянусь, это не я! Я тебя сейчас прямо тут удавлю! Помоги, не надо! Эй! А ну отпусти! Уйди отсюда, дед, не твое это дело. А я тебя сейчас пришибу. Послушай, она у меня воротник меховой украла. Было? Так в милицию ее отведи. А то устроил самосуд над девочкой. Да, правильно, дед. Я так и сделаю. В милицию. Смотри мне! Дубинская, Дубинская. А через час прибегает Шурка. С пол-литрой. Понимаете? Татыш, держи. Да что? За то, что заступился. Я с Гиви поговорила, он в милицию не пойдет. Ох, Дубинская. Чувствую, что-то ты... Я правду говорю. Главное, ты никому ничего не расскажи. А Шурка где сейчас? У себя в комнате? Утром ушла. О, Римка! Шурка Дубинская где? Наверное, в поликлинике. Она практику проходит в манипуляционном кабинете. Жду вас завтра. До свидания. Здравствуйте. Направление давайте. Я ищу Шурочку Дубинскую. Дубинскую? Ее нет, она ушла. Куда ушла? Отпросилась. А что? Зачем? Ну, мне кажется, подружка заскочила. Вот Шурочка попросила отпустить ее на пару часов. А вы можете описать подружку? Ну, лица я не видела. А она стояла в конце коридора. А одежду запомнили? Одежду? Ну, как-то внимания не обратила. Пальто или плащ? Вспомнила, у нее муфта была. Муфта? Да, такая из белого меха. Возможно, она приходила к нему домой? Мадея, ну ё... Простите, пожалуйста. Так, а Шурочка вам зачем? Мне нужно задать ей пару вопросов. А у вас телефон есть? Да, конечно, на посту. Пойдемте. Если что, у меня к ней претензий нет. Учится она быстро, пациенты довольны. Колет хорошо? Да, рука легкая. И что ее связывало с Медеей? Ну, если честно, странная какая-то дружба, если это вообще можно назвать дружбой. А может, это вообще была не Медея? Ну, мало ли у кого есть белая муфта. А знаешь что, Оксана Игоревна, давай-ка подъедем в библиотеку и там во всем разберемся. Добро? Давай. За окошком звенит гололедица. Снег упали сосульки шурша. Может, это большая медведица сыплет нам леденцы из ковша. Как красиво. А кто это? Анатолий Чиков. Товарищи, вы к кому? Лидочка, привет. Скажите, а гражданка Хабадзе на месте? Нет, Медея у нас больше не работает. Она уволилась. Уволилась? Написала заявление. Когда? Вчера утром. День отработала и ушла. А вы, собственно, кто? А я заместитель заведующей. Нина Андреевна Игнатьева. Вот временно ее заменяем. Вот так взяла и уволилась. А как же двухнедельная отработка, как ее отпустили? Очень просто. Основанием стала гибель ее жениха, Георгия Бабаридзе. Но руководство было не вправе ей отказать. Ух ты. Ух ты, Медея. Да, очень модная и практичная в то время вещь. И рукам тепло, и потайной кармашек имеется, как и здесь. Можно спрятать ключи, документы, деньги. Ты что, моль поселилась? Ну, что ж ты хочешь? Столько лет прошло. Надо бы сюда какого-нибудь порошка насыпать. Угу. Так, ну что мы имеем? Ну, смотрите. Две подруги. Одна была невестой убитого, у второй был конфликт с Гиви. Так. Вот я думаю. А может, они вдвоем его укокошили? Деньги поделили. У него же был левый доход. Версия интересная. Но в любом случае надо искать и ту, и другую. Надо. Скажите, а Галина Владимировна на работе? Ее тоже нет. Как? Тоже уволилась? Нет, нет, что вы. Слава богу, у нее просто разболелся зуб. И я вчера буквально заставила ее пойти к зубному врачу. Понятно. Лидочка, скажи, долго ты еще? Еще 2 стиха переписать. А, но потом сразу домой. Ты как маленький. Ну, конечно. Ой, у вас такая хорошая дочка. И умная, и воспитанная. Молодец. Так держать. А ты когда будешь? Ну, я постараюсь недолго. Дверь никому не открывать. Съесть суп, делать уроки. Вы прям в унисон. Давай, до встречи. Неправда. Девочка на вас похожа. Медея? Медеечка? Ты где? Не поняла? Вот гадюка! Здравствуйте. А вы кто такие? А нам нужна Медея Хабадзе. А мне она тоже нужна. Смылась, гадина! Хоть бы предупредила. Вон, записку только оставила. Лариса Ивановна, извините, что не предупредила. У меня в жизни произошли серьезные перемены. Вынуждена срочно уехать. Не держите на меня зла. Медея. Перемены у нее. Наверное, с подружкой комнату снимать будет теперь. С какой подружкой? Медея. Доброе утро, Лариса Ивановна. Доброе. Ты где ночевала? У подружки. Вы же не разрешаете никого сюда водить? Еще чего. Извините, мы заболтались и не заметили, который час, поэтому осталась на ночь. Заболталась она. Могла бы и предупредить. В следующий раз предупрежу. Теперь, наверное, с этой подружкой комнату снимать будет. Как зовут подружку? Ну, откуда я знаю? Медея никогда ничего не рассказывала. Скрытная, слова клещами не вытянешь. А какие у нее были отношения с Гиви? Да никакие. Один раз пришел, за комнату договорился, больше я его не видала. Оксана Игоревна? Расписание поездов. И подчеркнуто отправление поезда Львов-Харьков со станции Винница. 16:48. Решила сбежать? Надеюсь, успеем ее прихватить. Всего доброго. До свидания. Так а куда? Куда едет? Ничего не поняла. Помогите. Ну что? Поезд ушел. Да я знаю. Камеры хранения, женский туалет. Нигде ее не было. Носильщики тоже ее не видели. На перроне в поезде ее тоже нет. Может, она нас увидела и не рискнула? Или, черт его знает, может, она вообще другим поездом уехала? Каким? Ну, давай посмотрим. Смотрите в следующем эпизоде. В районе бывшего фруктового сада сгорел барак под снос. И это как-то касается нашего дела? Возле барака было обнаружено тело молодой девушки. При себе имело удостоверение студентки медучилища. Медучилище? А вот здесь страница вырвана. Зачем нужно вырывать фотокарточки? Видимо, чтобы мы их не нашли. Шура? Ничего себе. Лагутенко! Стой, стрелять буду! Осторожно! Оксана! Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Телеграмма из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И недели защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. Он же был здоров. Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде. Сыщики Винницкой прокуратуры расследуют убийство заведующего ателье инт-пошива головных уборов Георгия Бабаридзе. Убили, да еще и поиздевались. По мне, так это похоже на месть. Шляпник пользовался благосклонностью заказчиц. У него в мастерской диванчик стоит. Вот если бы диванчик рассказать мог. Среди знакомых Гиви студентки медучилища. С одной из них, Александрой Дубинской, незадолго до смерти у Бабаридзе произошел конфликт. В поликлинике, где Александра проходит практику, ее не застают. Мне кажется, подружка заскочила. Вот Шурочка попросила отпустить ее на пару часов. А вы можете описать подружку? Вспомнила. У нее муфта была. Описанную муфту сыщики видели у невесты убитого шляпника Медеи Хабадзе. Но найти Медею ни на работе, ни по месту проживания не могут. Расписание поездов и подчеркнуто отправление поезда Львов-Харьков со станции Винница. Перехватить Медею на вокзале не удается. Надо разместить ее фото и предупредить линейный отдел. Сделаю. Оксана Игоревна. Да? Ты перекусить не хочешь? А то целый день на ногах, лично я уже устал. С удовольствием. Тут недалеко пышечная есть. Спасибо. На, поешь. Ты не хочется. Ну, что ты дрожишь, ну? Все уже позади. Ну, улыбнись. Страшно как-то. Послушай, я с тобой. Все хорошо. Ты меня слышишь? Все кончилось. О, нет, молодые люди. У вас все только начинается. Медея. Здравствуйте. А мы тебя повсюду ищем. Ну что, знаком. Стоять. Чемоданчик на стол. Давай, давай. Что внутри? Вот это да. Да, да, чемоданчик, что надо. Ты смотри, надпись имеется «Г. Бабаридзе». Видимо, в нем шляпник доставлял головной убор своим клиентам. Да, действительно любопытно, но я не об этом. При обыске у Медеи Ахабадзе и Кахи Кебури обнаружили около 54 тысяч рублей. Вот тебе на. Кстати, вот в этом самом чемоданчике. Так. Подожди. А Каха – это еще один жених? Получается так. Каха Кебури, 24 года. На 9 лет младше шляпника. Угу. Вот девчонка дает, а? И вот еще что. На вощеной бумаге, в которую были завернуты деньги, эксперт обнаружила пальчики этого Кахи. Версия есть? А что тут думать? У Медеи на момент убийства Гиви алиби она была дома. Значит, убил Каха. Всего от жениха избавились, денежки присвоили. Доброе утро. О, Оксана Игоревна, ну что там, Медея уже привезли на допрос? Да, берут отпечатки пальцев. И у меня для вас новость. Говори. В районе бывшего фруктового сада сгорел барак под снос. И это как-то касается нашего дела? Возле барака было обнаружено тело молодой девушки. При себе имело удостоверение студентки медучилища. Медучилище? Имя и фамилия неразборчиво. Поджог? Именно. В заключение пожарного инспектора барак кто-то облил керосином и поджег. Ее тело сейчас в морге. Поехали. Девушку уже опознали. Шура? Ничего себе. Вы ее знали? Почти. А кто был на опознании? Минут за 40 до вас приходили ее одногруппницы. Там в журнале все записано. Какая причина смерти? Ненасильственная. Отравление угарным газом. Также девушка частично обгорела. Данила Матвеевич. Фамилии девушек Сахно, Матвеюки, Новоселова. Они. Да не знаем мы никакую Медею. Не было у нее подруг с таким именем. А могла она вам не все рассказывать? Кто, Шурка? Да у нее рот не закрывался. У вас есть идеи, как она могла оказаться в том бараке? Ну откуда мы знаем? Может, она в поликлинике познакомилась с каким-то мужчиной, а он оказался того. Но вы же сами сказали, что она болтушка. Девчата, вы нам что-то не договариваете. Да не рассказывала она нам ничего! Тань, сядь. Успокойся. Мы только с морга, а вы тут... Буду ходатайствовать об объединении двух дел в одно. Мэдэя последняя, кто видела Шуру. Она ведь такая тихоня. Вот верно говорят. В тихом умуте черти водятся. А теперь давай поговорим с этой тихоней. Я не знаю эту девушку. В первый раз ее вижу. Правда? А вот медсестра в поликлинике сказала, что видела девушку с белой меховой муфтой. Но у меня нет муфты. Не ври. Мы сами видели ее у тебя в библиотеке. Мне ее Галина Владимировна дала на время. В зале холодно было. Ты смотри. Оказывается, Георгий Бабаридзе Медеи никакой не жених, а родственник по материнской линии. А зачем же она врала? Смотри, девушка приехала в Винницу в мае. Сюда отправили ее родители. Подальше от Кахи? Нет, причина в другом. 25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил с докладом об осуждении культа личности Сталина. А уже в марте в Грузии начались стихийные протесты, вызванные недовольством антисталинской кампанией. Ну, вместе с другими студентами Медея и Каха участвовали в этих митингах. И по этой причине родители выслали девушку подальше от дома? Именно. Были задержаны ее одногруппники. Ну, Каху эта участь тоже не миновала. А как же он попал в Винницу? Ну, к тому времени его уже выпустили. И он приехал за своей невестой. А про то, что я невеста Гиви, собрала, чтобы не было вопросов, почему приехала в Винницу. Да поняли мы все это, поняли. Ты нам лучше про деньги расскажи. И про то, как Гиви убили. Нет, мы дядю Георгия не убивали, я его очень любила. А деньги он принес на день Октябрьской революции. Пусть у тебя полежит. А что это? Смотри. Так много. Откуда? Я тебе потом все объясню. Спрячь их где-нибудь у себя, так будет надежнее. Дядя попросил, чтобы, если с ним что-то случится, поделить деньги между родственниками. Ну, так что там у вас произошло? Рассказывайте. Я слушаю. Учтите, что я в своей школе драку не потерплю. Я его ударила за дело. За какое такое дело? Он мою маму кукушкой назвал, а меня сиротой казанской. Гриша, это правда? Ты говорил такое? Гриша! Говорил. Еще сказал, что она меня к чужому дядьке подкинула, а сама поехала развлекаться. Возмутительно. Это все его мамочка-сплетница. Она с моей мамой в одном классе училась. Вот и завидует ей. Прекрати. Чтобы я такого больше не слышала. Значит, вы за него? Раз так, то я больше не приду в вашу школу. Лида! Лида, вернись! Поймите, это какое-то недоразумение. Рассказывай, недоразумение. Где был 9 ноября? 9-го? Это когда Гиви убили. На аэродроме. Где? В Адлере, на аэродроме. Рейс ожидал. Нелетная погода. Ой, 2 дня дождь лил. Билет есть? Зачем? Нет, я выкинул. И что теперь делать? Кто подтвердит твое алиби? Буфетчица. Кажется, Нина зовут. Чаем поила. Ну, стюардессы, летчики. Меня все видели? А мы проверим. Простите. Журба, слушай. О, здравствуйте, Ольга Петровна. Что? Какое ЧП? Да, я скоро буду. Что случилось? Звонил директор школы. Лидочка сбежала. Ну так чего мы ждем? Поехали. Вставай. Посидишь до выяснения. Дань, мы всю школу обыскали. Все закутки, нигде ее не нашли. Я уже предупредила участкового. Ну, просто ума не приложу, где ее можно искать? Дома ее тоже нет. Девочка хорошая, умница, но очень уж боевая. Разве это плохо? Мне кажется, я знаю, где она может быть. Здравствуйте. Здрасте. Ли! Лида! Ну как это называется? Всю школу с ног на голову подняла. Ну ты даешь. Мне не нужна эта школа. Я больше туда не приду. Ну зачем ты обращаешь внимание на всякие глупости? А потом еще и подралась. Это не глупость. Согласна. Не глупости. Провокация. Это от тебя и ждали. По-вашему, я проиграла? Нет, не проиграла. Думаю, тот мальчик в следующий раз подумает хорошенько, дразнит ли девочку? Ведь можно и отпор получить. Вот именно. Но и Данила Матвеевич прав. Ведь дракой не каждый конфликт можно решить. Ты же сильная личность. Ну да. Так, сильная личность. Давай дуй домой. Там и поговорим. Ты меня поняла? Товарищ исследователь! Товарищ исследователь! Слава богу, вы еще здесь. Что-то случилось? Случилось. Так, успокойтесь и рассказывайте. Галина Владимировна пропала. Как пропала? Дома ее нет. В больнице я звонила. Остались только морги. Но может, она к сыну в санаторий уехала. У нее есть сын? У нее есть и сын. У нее был и муж. 3 года назад попали в автомобильную аварию. Муж погиб на месте, а ее сын получил очень серьезные травмы. И Галя его устроила в костно-мышечный санаторий. Он там уже 3 года. Так вы звонили туда? Утром звонила. К Сереже тоже никто не приезжал. Илья Ильич, пожалуйста. Коля, ты выражаешься как цирюльник. Извиняйте. Как горохом об стену. Ничего подозрительного. Ага. И порядок, как в аптеке. А что именно вы хотите найти? Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Личковский, здравствуйте. Извините, я на секундочку. Очень рада вас видеть. Взаимно. Прекрасное выступление на 7 ноября. Мы все так прониклись. Спасибо. Скажите, а Галина Владимировна у себя? А Галина Владимировна Илья сейчас... Ильич. Какая встреча. Оксана... Игоревна. Помню. Товарищ капитан, все преступников ловите. Приходится. А вы? А я следователь прокуратуры. А зачем вам Галина Владимировна? Никакого криминала. Я пришел узнать, поступила ли биография Сергея Мироновича Кирова. Есть. Получили. А еще там избранные статьи и речи. Как интересно. Идемте, я вам покажу. Извините. Прошу. Идемте. Интересно. И все-таки что общего между пропавшим библиотекарем и студенткой медицинского училища? Неужели Гиви? Ну, может, их ничего не связывает? Ну, мало ли у кого такая белая муфточка. Все может быть. О, смотри. Прямо к центральному входу подкатил. А ну-ка, погодите. Привет. Машина Личковского? А вам какое дело? Расспрашиваю, значит, надо. Насколько мне известно, на этой машине было разбито заднее окно. Было. Я починил в первый день работы. И давно ты на этой машине работаешь? А что спрашиваете? Не, ну, неделю всего как. Неделю? А куда предыдущий водитель делся? Ну, мне завгар сказал, так я быстро сюда. Понятно. Новый водитель, говоришь? Спасибо. Ты откуда знаешь про стекло? Никого. А Галина была интересная женщина. Трагедия с мужем и сыном изменила ее. А эту фотографию вообще кто-то снял? Ее сын? 1952 год. Мы хозяева собственной жизни. Сергей, 16 лет. 16 лет, я тоже так думал. О, а это у нас что? Пепел? Что там? Угу, жгли бумагу и пленку. Пленку? Она же фотографировала. Да, но фотоаппарата нигде не видно. На пленке уже ничего не разобрать. О, ничего себе. Что у тебя? Ну, Оксана Игоревна, не томи. Сейчас. Неразборчиво, читай, как вижу. 1000 рублей, деньги. Оставь 9-го рано возле... Под... Иначе все узнают. Значит, ее шантажировали. Вряд ли. Что можно взять с бедной библиотекаршей с больным сыном? Ну, значит, она шантажировала. И кого? Ну, Гиви, например. О, смотри. Щелкнула его с какой-нибудь замужней девицей, потребовала денег. А они у него были. Похоже на правду. Не просто же так он отдал их на хранение своей племяннице. Возможно, догадался, кто его шантажирует. Ну, Галина его за это убила. Допустим. Допустим. А при чем тут тогда сгоревшая девушка Шура? Скорее всего, узнала, кто убил Гиви. И поплатилась за это. Галина, кстати, после этого бесследно пропала. Все равно, Ребус. Кстати, Галину объявили в розыск, а сыщики решили осмотреть место пожара еще раз. Что-то их не устроило в протоколах тех, кто был на пожаре первым. Понятно. Тело Шуры обнаружили вот здесь. Ага. Видимо, выбралась через это окно. Только будь осторожна, а то здесь все еще может рухнуть. А я думала, он полностью сгорел. Ну, как видишь, не весь. И я читал в отчете пожарных, эта часть барака была запитана от электрического столба. В каждой комнате койка. Здесь кто-то жил? Ну, судя по отчетам, здесь уже несколько лет никто не живет. Ага, никто не живет. Ликер Шартрез. 40 градусов крепкий? Слушай, хороший арсенал. Шампанское, коньяк. Видимо, хорошо они здесь выпивали. И танцевали. Подожди. Койки, танцевали. Вблизи от города и в отдаленности от дороги. Притон? Личковский? Какие люди? А что он здесь делает? Ну, сейчас и узнаем. И что это было? А вот теперь нам будет о чем с ним поговорить. Данила Матвеевич, а давайте я поговорю с его бывшим водителем. Хорошая идея. Яков Заборин? Да, я им с утра был. Я за путевкой. Меня сюда. Ильичке, это вы меня искали? Водителем у Личковского вы работали? У Личковского? Ну, работал. Почему он от вас отказался? Уволил меня Илья Ильич? Ни за что. 2 года на него ишачил. Хоть бы словом обмолвился. Илья Ильич, утро доброе. А что это я вас не в почете стал? Сами говорили, Яша, лучшего водителя не найти. Что не так? Пошел вон. Если я тебя еще раз здесь увижу. Поехали. Так стекло в его машине. Ты разбил? Я что, ребенок стекла бить? Ну, знаешь, кто разбил? Кто разбил, не знаю. Но это случилось ночью. После одного странного эпизода. Кто-то подложил на лобовое стекло конверт с надписью «Лично в руки Личковскому». Анонимка. Давай на обед. Илья Ильич, вам письмецо. От кого? Я не знаю, пока в багажнике ковырялся. Видать, кто-то подворник запихнул. Так куда на обед? Домой или в столовую? Как письмо стал читать, так весь побледнел. Губы белые, руки трясутся. Поехали. Я на следующее утро к машине, а там стекло разбил. Это явно связано. А письмо? От руки было написано? Да не, вроде. На машинке напечатано. А что, если это Галина шантажировала Личковского? Ну, например, узнала, что Шура его любовница. Сестра? Ну, да. Личковский же не просто так приезжал на место пожара. Ну, тут согласен. И с Гиви он знаком, пусть и даже через супругу. Ну что ж, теперь моя очередь поговорить с Личковским. Неофициально. Ваш предыдущий водитель рассказал нам о ситуации с письмом. Скорее всего, после этого вам разбили заднее стекло в автомобиле. Илья Ильич, а какие будут распоряжения? Мне бы заправиться. Давай, чтобы через 15 минут был здесь. Буду. Вот это водитель. Четкий. И нос свой куда не надо не сует. А Заборин совал. Яшка выгораживает себя. С перегаром на работу пришел. Он вообще должен был спасибо мне сказать, что его не уволили. А ведь так можно было бы и с занесением в личное дело. Илья Ильич, все-таки что было в том письме? Неконструктивная критика. Такой ответ вас устроит? У вас еще вопрос есть? Есть. Что вы делали возле сгоревшего барака? Я там стройку неподалеку курирую. И на планерке мне сказали, что был поджог. Мне сказали, там погибла девушка. Да, студентка медучилища. Ну вот я и поехал посмотреть туда все своими глазами. А могу теперь я вам задать вопрос? Давайте. Скажите, а вместо того, чтобы тратить мое и свое время, вы, может быть, занялись бы поимкой преступников? Может быть. Вот, например, убийцу этого шляпника. Вы уже нашли? Ищем. Ну что ж, не буду больше вас задерживать. Всего доброго. Привет. Привет. Что делаешь? Учебник ремонтирую. А? Это тот, которым Гришку вырубила? Да. Увижу, у тебя тут все серьезно. А это что, клей? Казеиновый. Дядя Федя сказал использовать в ближайшие 2 часа. Какой еще дядя Федя? Который из библиотеки такой, в очках, книги ремонтирует. Ясно. Ну что, будем ужинать? Хочешь картохи нажар? Я уже отварила в мундирах. Можешь почистить. Будет сделано, товарищ командир. Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы. Ой. Муфточка. Красивая. И ручкам не холодно. Эй. Ты чего разлеглась, а? Немцы в городе. Умерла. Немцы убили. А я говорила. Ну ты не переживай, я про тебя расскажу. И про немцев тоже. Но это уже ни в какие ворота. Галина? Угу. Вот же, черным по белому. Тело обнаружила Катерина Лысак. Кто такая? Душевно больная Катюша, молодая девушка, 24 лет. На ее глазах фашисты расстреляли отца и брата. Ну, с тех пор повредилась рассудком. Понятно. А где обнаружили тело Галины? А вот это еще более удивительно. Читай. Да ладно. В 200 метрах от сгоревшего барака? Да. Одежда обгорела, а на открытых участках тела копоть. Череп раздроблен. Что думаешь? Я думаю, что Галина выбралась из барака, а убийца настиг ее и добил. Я в лесу живу здесь, недалеко. А что тут делала? На кладбище шла. Зачем? На похороны смотри. Мне там конфеты дают. И бублики. Сейчас нет. Данила Матвеевич. Ну что, затылочные кости сломаны в нескольких местах. Вот этим камушком. Ничего себе камушек. И, судя по всему, ее убили сразу после того, как сгорел барак. Да. Думаю, смерть наступила от 4 до 6 дней назад. Я муфточку не отдам, она моя. Катюша, она нам очень нужна для работы. Ну, это я ее нашла. Она принадлежит той женщине, которую... Немцы убили. Немцы? Привет, Катюша. Хочешь конфетку? Спасибо. А загадайте число от 1 до 10. Число? Загадал. 4? Ух ты! А как ты догадалась? Я просто мысли читать умею. Держите. Спасибо. Скажи, Катюша, ты часто здесь гуляешь? Каждый день. Каждый день. И видела, как барак горел? Видела. Это немец подпалил. Немец? Ну, а кто? Сел на велосипед и поехал. Спасибо, Катюша, ты нам очень помогла. Можешь идти. Значит, убийца мог быть на велосипеде? Все может быть. Харченко, что там? Нашел кусок бумажки в крови. Видимо, убийца обтер руку и выбросил. Бумага обычная, пища. Такая же, как на аноним? Не берусь утверждать, но похоже на то. А у вас? Я смотрю, муфту таки отобрали. Сама отдала. А, кармашек. Сейчас ключ. Ух ты. Название латинскими буквами. Протектор. Да я вижу, что латинскими. От какого-то серьезного замка. Мы выясним. Спасибо. Слушай, Данила Матвеевич, а Катюша правда отгадала число? Ну, почти. Только умножь на 2 и прибавь 1. Загадали 9? Ага. Хитрец. Дипломат. Слушай, Оксана Игоревна, нам бы еще раз с Медеей поговорить. Она все-таки работала с Галиной. Угу. Пойдем. Работайте. Работа в библиотеке – это ведь не только выдача литературы. Работа с читателем. Это вас Галина обучала библиотечному делу? Да, всем премудростям. Книжные выставки в голове не укладывается. А ты знакома с товарищем Личковским? Да, я его знаю. Знакомая Галины Владимировны. Приходил примерно 2-3 раза в неделю. Здравствуйте. Здравствуйте. Медея, сходи, пожалуйста, к Игнатовой, принеси каталог французской поэзии. Хорошо. Каждый раз, как он приходил, Галина Владимировна посылала меня куда-то. Были секреты? Странный дядька. Почему? На протяжении того времени, что я работала, брал одну и ту же книгу. Какую книгу? Избранные сочинения Гончарова. Ее можно за неделю от корки до корки прочитать. Любопытно. А ты когда-нибудь видела у Галины Владимировны ключ с надписью «Протектор»? Нет. Но у нее было много ключей от всего. Хорошо, Мадей, ты можешь быть свободна. И жениха твоего Каху мы тоже отпустим. Подтвердилось его алиби в Адлере. Спасибо. Подпиши этот документ и с города никуда. До свидания. Всего доброго. Гончаров. Знакомые. Где-то я видела эту книгу. Так, книжечка. Оксана Игоревна, Гончаров? Да, Гончаров. И что мы тут должны найти? Так, по-моему, тут были фотокарточки. А вот здесь страница вырвана. Зачем нужно вырывать фотокарточки? А зачем нужно было их туда клеить? Не знаю. Значит, фотокарточки были вклеены, а потом их оттуда вырвали. Угу. Зачем? Видимо, чтобы мы их не нашли. Угу. Слушайте, а у этой Галины был фотоаппарат? Я видел, как она фотографирует в библиотеке. Просто понимаете, если в фотоаппарате осталась пленка, и если ее проявить, ну, может, там что-то есть. Да, действительно, Галя занималась фотографией. А вы знаете, где сейчас фотоаппарат? Ну, если он в библиотеке, то, скорее всего, у Гали в сейфе. Только ключ мы не можем найти. А что за сейф? Показать можете? Да, конечно. Пройдемте. Вот, пожалуйста, протектор. Кстати, на ключе была та же надпись. Ключ от немецкого сейфового замка системы «Протектор». Это то, что в буфте нашли? Да. Вот этим самым ключом и открыли тайну, которую от всех скрывала библиотекарь Галина Долгих. Вы о фотоаппарате. Точнее, о пленке и о том, что было на ней. А там такое было. Фотографии, так сказать, с огоньком. В общем, их напечатали, а там... Личковский Шуры. Ну, а кто? Ну, не было там Личковского. Ну, а кто был? С 20 голых девиц на фоне патефона и пальмы. Пальмы? Ну, пальмы, конечно, декоративные. А девицы позировали в горжетках и шляпках из Инд-Паши во времена года. А, рекламу, что ли, снимали? А, ты все шутишь. Ты лучше сядь на стул, чтобы не упасть. Среди девиц сыщики опознали Нюру, Татьяну, Римму и погибшую Шуру. Бордель, что ли? Угу. Это же ты на фотокарточке? Расскажи-ка нам, как ты попала в бордель? Это все Гиви. Это он меня туда затянул. Каким образом? На улице познакомился. Газировкой угостил. Позвал Финт-Пашив и там и склонил. Мастерской на диванчике? Кто там только не был. Я первая, что ли? Дальше. Шляпку подарил, симпатичную такую, цвета моренго. Сказал, если захочу, у меня будет все. И сапожки, и шубка. А потом он тебя развратил и склонил к занятию проституции. Ну это сейчас все слова так звучат, а тогда что-то у тебя ботинки совсем прохудились. Не хочешь подзаработать? И ты сама пошла и подружек потянула. Ну я же не знала, на что я их тянула. Да, и он сказал, что премию мне даст. А трудовую выдать не обещал? Вместе с больничным? Кто были ваши клиенты? Нам нельзя было спрашивать. Но люди солидные. Этого человека знаешь? Личковский. Козел. Из-за него Гиви с Галиной меня чуть не убили. Меня за 3D убийства Гиви Галина Владимировна вызвала на разговор. А чего молчите? Вызывали. Да, Галина Владимировна. Паскуда! За что? Рот закрой и слушай, что тебе говорят. Ты что о себе возомнила, сучка малолетняя? Ячковского шантажировать? Это кто написал? Я? А кто? Да все в подробностях, как ты с ним. Я не умею на машинке писать. Ты что, диктовала кому-то? Ты что, идиотка, не понимаешь? Что он не только меня, он и тебя закопает. Это Шурка. Она на машинке умеет. Шурка? Шурка болеет. Ее 3 дня не было. Это она вам так сказала. Она выходит здоровая, как лошадь. Может, нарочно, чтобы на нее не подумали. Это она посмотрела. Гиви пошел проверять и в одной из комнат нашел дырку в стене. Койку с той стороны видно, как на ладони. Гадство. Шурка проковыряла. Это твой прокол. Немедленно поезжай к ней и всю душу из нее вытряси. Сделаю. Узнаю, что подружку предупредила, рожу кислотой болью, поняла? Клянусь, я никому не скажу. Гиви, до конца дня дыру эту заделай. Понял. А потом Гиви побил Шуру возле общежития. Можешь идти. Пока. Берешь этот кремчик, наносишь его на лицо. И спишь так с ним. А утром просыпаешься, ни одной морщиночки. Мне косметичка одна делает. Хочешь, дам тебе телефончик? Бусинка, заканчивай разговор. Бусинка, я перезвоню тебе сейчас. Здравствуйте. Марина. Да я поняла. Поняла, я ухожу. Ухожу, ухожу, ухожу. Я вас слушаю. Нам известно, что вы посещали бордель. Что вы такое говорите? Илья Ильич, все очень серьезно. У нас есть свидетельство проституток, и уже погибло 3 человека. Их убили. И всех их связывает история со сгоревшим борделем. Тихо. А также нам известно, что вас шантажировали. И вымогатель в своем анонимном письме указал ваш последний визит в бордель. И эта девушка уже мертва. Илья Ильич, рассказывайте все. Водитель нашел анонимку. Требовали 100 тысяч рублей. Вы располагаете такой суммой? Все, чем я располагаю, это положением и влиянием. Такой суммы у меня нет. А на кого вы сначала подумали? На Галину, конечно. Илья Ильич? Уничтожу. Лично в руки Личковскому? Как это понимать? Ты на кого поперла, кулема? Да как вы могли подумать? Это не я. Значит, девка твоя. Ты кого мне подсунула? Раздавлю гниду. Я все устрою. Если кто-нибудь узнает. Не узнает. Смотри мне. И вымогатель получил свои деньги? Да. Галина заложила. Это же ее прокол. А у нее была такая сумма? Конечно, была. Зарабатывала она, будь здоров. Вобла сушеная. А бордель организовала она? Ну а кто ж? Ты еще и туда свои библиотечные уставы принесла. Каталоги с девочками. Клиентам абонементы. Плакалась, что ради сына бордель организовала. Чтобы на ноги его поднять. Он же у нее калека. Когда передали сумму вымогателю? 9-го, в пятницу. В этот день как раз Диви убили. Думаю, он вышел на след шантажиста. О, здрасте, Владислав Сергеевич. Добрый день, Даниил Матвеевич. Привез результаты экспертизы. Что там? Бумага с кровью. Такая же по составу, как и фрагмент анонимки. Кроме того, на ней я обнаружил казеиновый клей. Казеиновый? Увижу, у тебя тут все серьезно. А это что, клей? Казеиновый. Дядя Федя сказал использовать в ближайшие 2 часа. Переплетчик, что ли? Угу. А. Что нам дает этот клей? Еще как дает. Спасибо, Владислав Сергеевич. Поехали. Куда? В библиотеку. Подвал переплетчик. Так получается, он 3 людей бил? О, а вот и велосипед. Данила Матвеевич, может, дождемся подмоги? Да не надо, сами справимся. Пойдем, пойдем, пойдем. Федор Степанович? Там тоже никого. И машинка имеется. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? К вам. Ну, я вас слушаю? Нет, товарищ Загоскин. Это мы вас слушаем. Дана. Я в порядке. За Федором! Федор, стоять! Ага. Хрен тебе! Лагутенко! Стой, стрелять буду! Допрыгался? Переплетчик. Твою ж мать, а. Слушайте, ну переплетчик никогда бы не подумал. Да. Ну, давай по порядку. Итак, бинт, который был обнаружен возле тела Гиви, принадлежал Федору Загоскину. Это определили по группе его крови. Дальше. Дальше фуфайка. Вот она. Ее обнаружили в подвальчике. Какой самоуверенный. Даже не избавился от нее. Повсюду следы копоти. Да. И где-то вот здесь следы крови, принадлежащие библиотекарю Галине Долгих. Ну и что же... Автором анонимки тоже он оказался? Я имею в виду переплетчик. Да, это определили по бумаге и печатной машинке. А после обыска его жилья сыщики обнаружили под половицей бумажный сверток. С деньгами? Ровно 100 тысяч. Внимательно вас слушаю. С чего все началось? Как решились на убийство 3 человек? Да кто ж думал, что так выйдет? Оно все само как-то в руки шло. Как-то принес книги после ремонта. Гляжу, а на столе избранное сочинение Гончарова. Ну, достаточно потрепанная книжка. Рука сама потянулась. Открываю, а там сплошь голые девки на фотокарточках. Из одежды только шляпки и горжетки для виду. Это Гончаров. А среди девок я Шурку узнал. Практикантшу из поликлиники. Она мне от радикулита уколы делала. Шура? Федор Степанович? Галина, принимай. Отремонтировал, как просила. Ага, спасибо. Ну, я понял, что эти девки как-то с Галиной связаны, но в голове все равно не укладывалось. Ты что, она сутенерша? Да-да. Такая интеллигентная вся. Ну, что тут гадать? Я решил к Шурке этой наведаться в поликлинику. Если я покажу ту фотографию училища, а еще лучше отошлю в газету. Нет, отцу с матерью. Да не надо, пожалуйста. Хотите, я с вами лягу? Не на того напала. Это пока остат для других. А сейчас рассказывай про Галину. Про то, как там у вас все устроено. Она сразу обделалась и все мне выложила. Где бордель находится, как там у них все устроено, кто к ним приезжает. И вы решили на этом нажиться? А я всю жизнь хотел жить хорошо. Серебром есть из фарфора. Не вышло. Дальше? Я поехал к баракам. Нашел лазейку в заброшенной половине. Проделал отверстие в стене. Прямиком в комнату для свиданий. Ну что, ты готов? Всегда готов. Пупсик хочет пошалить. Лежать. Молодец. Молодец, хороший мальчик. А там, представляете, личкарик. Ну, это кличка у него в школе такая была. Тюфяк-тюфяком был. А, видите, в люди выбился. И вы решили его шантажировать? Ну, а что? Если на девку 100 рублей нашел, то денежка, наверное, имеется. Вы видели его жену? Толстая, разодетая, расфуфыренная. Конечно. Записку подбросили, и план сработал. Как бы не так. Здорово, Федор. Не понял. Я тут твою перчатку нашел. В бараке нашел. В каком бараке? Мне Шурка все рассказала. Ты понимаешь, что с тобой будет, если я тебя сдам? Чего ты хочешь? Понятно, чего. Денег хочу. Я молчу. Сумма пополам. Хорошо. Умница. Ну, забрал деньги Личковского. Договорились, что он их оставит в районе польского кладбища, возле могилы с ангелом. Когда это было? В пятницу, в 7 часов вечера. 50 тысяч забрал Гиви, а после этого через час вы его убили. Жалко было свою половину отдавать? Не работы. Да это я. А что, пришел? Так посчитали неправильно. Как это неправильно? Ну, вот так. Считали, считали. И мне лишняя тыщенка досталась. Вот, пришел вернуть. Порядочность уважаю. Сейчас это редкость. Да-да. Можешь не пересчитывать. Там все точно. А через несколько дней, слышу, Галина в поликлинику звонит, Шурку спрашивает. Испугались, что девушка вас сдаст? Эта медсестра распутная вмиг бы меня с потрохами сдала. Ну, я все бросил на велосипед и в поликлинику за Галиной. Стою, кумекаю. Когда гляжу, выходят, и минуты не прошло. Но, думаю, не успела еще меня сдать. А потом они поехали в бордель? Ну да, Но я за ними. Прислушался, а Шурка как раз Галине все про меня рассказывает. Но мне ничего не оставалось. Я подпер двери доской, ну, чтобы не вышли. А стены полил керосином. В заброшенной части стояла канистра. Взялось мгновенно. Я уже хотел уходить, но вижу, из окна кто-то вылазит. Галя? Да. И Шурку за собой тащит. Ну, я сразу понял, девка не жилец. Помрет скоро. А вот Галина живучая в лес ломанулась. Галя, стой! Нет! Сволочь! Тебе эти деньги все равно в проб не пойдут! Посмотрим. Галина как в воду глядела. Ведьма. Я ведь с этих денег и рубля потратить не успел. Эх, если б знал, что так выйдет, хотя бы в ресторане закутил. Было б что вспомнить. Что же, не раскаиваетесь совсем? Нет, ну, жалко, конечно, что так вышло. С другой стороны, что хорошего в этих людишках? Ясно. Допрос окончен. Распишитесь. Журба, слушай. Света? Что, уже? Это же 2 недели уже прошло. Слушай, я тут подумал, может, Лидочка у меня поживет? Школа рядом, она как-то уже привыкла. А, ну, ладно, поговорим-то. Жду. До встречи. За убийство 3 человек Федора Загускина приговорили к исключительной мере наказания смертной казни. Справедливо. Да, не могу найти информацию про Личковского. А, погоди. Погоди, вот она. Илью Ильича сняли с высокой должности, дело огласки не придавали. Еще бы. Уверен, что среди высокопоставленных коллег были клиенты борделя. Да, скорее всего, они обеспокоились его судьбой. Личковского направили в Житомирский район заместителем директора фабрики. А через 4 года, когда все поутихло, он вернулся обратно и занимал должность инструктора орготдела Винницкого горкома партии. Угу. Амедея? Амедея, была про нее заметка в местной газете, правда, информация за 2000 год. Вот она. Так, в воспоминаниях старожилов упоминается мастер своего дела, шляпник Георгий Бабаридзе. Медея каждый год посещала его могилу, последние 10 лет вместо нее приезжал ее сын. Назвала в честь дяди Георгием. Да. Проходи. Лида! Она, наверное, где-то с подружками гуляет. Угу. Как мило. Журба, а что ты за ерунду мне такую по телефону говорил? Хочешь, чтобы Лидочка у тебя пожила? Ну, потому что она... моя дочь. Угу. А с чего ты взял? Ну как, во-первых, мы с ней очень похожи. Угу. Глаза, волосы, улыбка. А во-вторых, она тоже любит читать. Докапывается до всего. И вообще мы с ней отлично ладим. Журба, ну а посчитать ты не мог? Мы с тобой расстались в октябре 44-го. А Лида появилась у меня через год. Да? Да. Я что-то думал, мы позже. Мне лучше знать. Я надеюсь, ты ничего такого ей не говорил? О, мам, привет! Здравствуй, мой ангел! Ничего не говорил о чем? А... Про что? О том, что у меня иногда были тройки. Ну, ладно, нам пора. Внизу ждет шофер. Ну, да я хоть попрощаюсь. Лидочка, а вот это тебе. Угу, какие тяжелые. Я могу и сама своей дочери книги купить. Спасибо. Можно тебе написать? Ну, конечно. И поделишься впечатлениями. Ну все, долгие проводы, лишние слезы. Пойдем, Лида, нам пора. Так все сходится же.